Савелий зашел за дальняк, вытащил из кармана то, что осталось от фотографий, сложил в кучку и поджег. Помешивая палочкой, проследил, чтобы все догорело до конца. Когда на земле осталась небольшая кучка серого пепла, Савелий несколько минут смотрел на нее, потом ласково провел ладонью по пеплу. Чувство непоправимого промелькнуло, обожгло изнутри. И он вдруг разозлился на свою минутную слабость, вскочил и начал со стервенением топтать, топтать, топтать. Глава 84. Автокатастрофа. Савелий криво усмехнулся, поднял вверх руку с клочком ослепительной фотоулыбки Ларисы и медленно разжал ладонь. Улыбка беспорядочно кувыркалась в воздухе и долго и медленно опускалась к земле. Но казалось, когда вот-вот коснется ее, неожиданный порыв ветра подхватил обрывок фотокарточки, снова взметнул вверх и понес все дальше и дальше. Савелий глядел вслед исчезнувшему клочку до тех пор, пока его можно было рассмотреть. Постепенно грусть прошла, глаза обрели спокойное выражение, и он, встряхнув плечами, вернулся к действительности. Вытащил тряпичную карту, повертел в руках, но не стал разбираться в ней, сунул назад в карман. «Куда ж ты подевалась, чертова река?» Ругнувшись, он ударил кулаком по земле и с трудом поднялся на ноги. «Всюду деревья, деревья, и только деревья! Деревья?» Может, воспользоваться старым детским увлечением и залезть на дно, чтобы осмотреться? Это мысль. Выбрав дерево повыше, и чтобы сучья росли пониже, он скинул сапоги, размотал портянки, мокрые от пота и крови, подтянулся на нижнем суку и с трудом вскарабкался на него. Передохнул и полез дальше, так, отдыхая на каждой ветке, он лез все выше и выше. От голода, усталости и нервного напряжения у него начали дрожать руки и ноги, но до середины добрался хоть и медленно, но благополучно. Следующая ветка оказалась очень высоко, и Савелий попытался рассмотреть что-нибудь с этой высоты, но окружавшие деревья перекрывали обзор. Прислонившись спиной к стволу, Савелий стал внимательно и спокойно изучать обстановку. Ветвь, на которой он стоит, в метре от ствола изгибается резко вверх. Можно это использовать, чтобы как-то дотянуться до следующей. Ему показалось, что с помощью причудливого изгиба, сотворенного матушкой природой, можно преодолеть злополучное препятствие. Осторожно, переступая босыми ногами, он начал медленно продвигаться вперед. Когда до изгиба оставалось каких-нибудь 5 сантиметров, легко сказать 5 сантиметров, в таком-то состоянии, пот заливал глаза, мешая смотреть, а смахнуть его не было возможности. Кружилась голова. Но Савелий решился на опасный, отчаянный шаг. Другого выхода не было. Он оторвался от спасительного ствола и вступил на изгиб. Многодневное голодание и долгий путь ослабили, притупили реакцию на опасность. Он покачнулся, попытался ухватиться за стол, шагнул машинально назад и оступился. Опрокинулась перед глазами земля. Больно начали стегать по лицу ветви, раз, другой, третий, но именно они, принимая на себя его безвольно падающее тело, спасали его. Пружиня смягчали удар, предохраняя от свободного падения с восьмиметровой высоты. Савелий падал вниз, ветви задерживали его. Некоторые передавали его как эстафету друг другу, пока он не ударился о самую нижнюю, потом и самую толстую, грудью, и не шмякнулся плашмя на землю. Застонав, попытался в горячке подняться на ноги и тут же потерял сознание. «Мама! Мамочка! Мне больно! Мамочка!» — раздавался детский крик, который исходил непонятно откуда. Поздним вечером на шоссе в нескольких километрах от города произошла автомобильная катастрофа. Белая «Волга» скатилась по насыпи и лежала вверх продолжающими вертеться колесами, а старенькая черная «М-ка», столкнувшись с ней, была сильно покорежена. Водитель «М-ки» сидел неподвижно, уткнувшись в руль, а сигнал клаксона печально взывал о помощи. Рядом с водителем находился мужчина в военной морской форме, а на заднем сиденье белокурая женщина, голова которой была странно повернута. Дверца с ее стороны была распахнута настежь. Мужчина пришел в себя, приподнялся, смахнул кровь, заливавшую глаза, и попытался открыть дверь, но ее заклинило. Взглянул назад, он начал тормошить женщину. «Машенька, что с тобой? Очнись, милая, очнись, где Савушка?» Все его попытки оставались безуспешными. Женщина была мертва, а тем временем машину охватил огонь. Недалеко от места аварии остановился городской автобус, и из него высыпали пассажиры. Некоторые бросились к перевернутой «Волге», другие пытались подступиться к горящей «Эмке». Но пламя останавливало самых бесстрашных. Все видели безуспешные попытки военного открыть дверцу, но помочь никто не решался. Водитель автобуса, пожилой мужчина в очках, накинул на голову кожаную куртку и поспешил к горящей машине, обжигая руки, выхватил из нее женщину, оттащил на безопасное расстояние и предоставил другим затушить на ее платье пламя, а сам вернулся назад, чтобы помочь офицеру, но не успел добежать до машины, раздался оглушительный взрыв, и его отбросило в сторону. Страшная картина парализовала людей, с ужасом смотревших на горящего в машине живого человека. Во внезапно наступившей тишине слышалось лишь потрескивание горящей краски и завывание ветра. Совсем нереальным был этот детский голос, взывающий о помощи. «Мама! Мамочка! Где ты? Мамочка!» В первый момент всем показалось, что плач доносится из огня, и какая-то женщина, не в силах этого вынести, бросилась к горящей машине. Но кто-то выкрикнул: «Женщина, не сходите с ума! Дитё кричит из другой машины, из другой!» «Волгу» уже сумели поставить на колеса, но ребенка в ней не оказалось. Молодой водитель и двое пассажиров мужчин, вероятно, скончались мгновенно. Какой-то высокий парень, опередивший сердобольную женщину, побледнел от увиденного в салоне «Волги», его стошнило. И он растерянно посмотрел наверх. Из оцепенения его вывел новый крик ребенка. «Больно мне, мамочка, больно!» Он бросился на крик по кювету, а за ним плачущая женщина. Метров 15 от места катастрофы они нашли мальчика, лет 2-3, который валялся в грязи и громко плакал. Подхватив пацана на руки, женщина с помощью высокого парня пыталась выкарабкаться из кювета, но скользкий от дождя откос не позволял встать ей на ноги, и она падала на колени при новой попытке выпрямиться. «Да помогите же кто-нибудь!» — крикнула женщина раздраженно. К ней сразу подбежали несколько человек и помогли выбраться на шоссе. Ребенок на руках захлебывался от боли и слез. Лицо его было в крови. Правой рукой он поддерживал левую, неестественно вывернутую в сторону. «Больно мне, тетенька, больно мне! Я к маме хочу! Мама, родненькая, мамочка!» — выкрикивал он, рыдая. Около белокурой женщины, спасенной водителем автобуса, хлопотал сухонький седой старичок с бородкой-клинышком. Вскоре он медленно поднялся с колен и беспомощно развел руками. Наклонившись, снял с шеи женщины красный газовый платочек и прикрыл лицо. «Ей уже ничем нельзя помочь, поздно», — удрученно произнес он и покачал головой. «Неужели ничего нельзя сделать, Семочка?» — умоляюще проговорила высокая худая старушка. «Нет, поздно. Медицина, к сожалению, здесь совершенно бессильна». «Скажите, ваш муж медик?» — спросил парень, помогавший искать ребенка. «Профессор медицины». «Но он и здесь, как видите, бессилен». «Товарищ профессор», — бросился парень к старичку, — «там с ребенком худо, помогите». «Успокойтесь, молодой человек, несите вашего ребенка». «Нет, это совсем не мой ребенок», — смутился тот. «Но ему плохо», — уточнил профессор. «Очень. Так что вы медлите, какая разница, ваш ребенок, не ваш? Давайте вы сюда и быстрее», — недовольно буркнул профессор. «Сейчас, я мигом», — крикнул парень и побежал к женщине с мальчиком на руках. Профессор же занялся обожженным и оглушенным от взрыва водителем автобуса. Он заканчивал перевязку, когда принесли мальчика. «Нюся, закончи, пожалуйста», — бросил он старушке. «Что с ребенком? Откуда он?» — ронял вопросы профессор, ощупывая мальчика. «Из черной эмки, я думаю», — поморщился раненый водитель. «Эта женщина, которую я вытащил, видно, мать его. Дверца то открыта была, либо успела выбросить мальчика, либо сам вывалился. Что с ним, профессор?» «Закрытый перелом. Он вытащил из своего саквояжа вату, бинты. Нужна какая-нибудь палка или ветка сантиметров 20-30. «Для шины?» — воскликнул высокий парень. «Бамбук подойдет?» «Сгодится», — улыбнулся профессор и стал осторожно смазывать кровоточащие ссадины на лице мальчика. «Больно, щиплет мне!» — запричитал тот. «Потерпи немного. Ты же мужчина. Сейчас все пройдет», — ласково приговаривал старик. Но мальчик дернулся и закричал: «Ой, рука! Мама!» «А где больнее, руки или там, где щиплет?» — с спокойно поинтересовался профессор. Мальчик, озадаченный вопросом, замолк, раздумывая, где больнее. Потом серьезно по-взрослому ответил. «Вообще-то больнее руки». В этот момент в салоне автобуса раздался какой-то треск, и вскоре оттуда выскочил парень с обрывком бамбука в руке. На конце болтался обрывок лески. «Такая устроит? Вполне. А ну-ка помогите мне, молодой человек. Держите ручку мальчика. Вот так», — показал доктор и стал прибинтовывать бамбук в сломанной руке ребенка. Тот снова заплакал, и старый врач попытался отвлечь его вопросами. «Тебя как зовут, герой?» «Савушка», — сквозь слезы отвечал мальчик. «Савелий, значит? Это просто замечательно, что тебя зовут Савелием. А может, и фамилию свою назовешь?» «Говорковы мы, наша фамилия. А где твоя мама?» «Она мне сделала больно, толкнула меня!» «Да, товарищ водитель, вы правы, это была его мать», — тихо заметил профессор и тяжело вздохнул, но тут же взял себя в руки. «Сколько ж тебе лет, герой?» 2 годика и половина. «Ну, какой большой, я думал, 3 с половиной. И кем же ты хочешь быть, когда вырастешь?» «Капитаном, как папа. Больно мне, дяденька, больно, к маме хочу». «Больно? А вот ты обманываешь, что больно. Я уже все окончил, и сейчас тебе совсем не больно». Савушка примолк и как бы прислушался, больно или нет. «Больно все равно», — сердито заявил он. «Конечно, больно, но не так». «Не так», — кивнул мальчик в ответ. «Вот, выпей таблетку, и совсем перестанет болеть». Профессор протянул ему пилюлю. «Ее нельзя пить, ее только кушать можно», — рассудительно заявил Савушка. «Правильно», — улыбнулся профессор, — «а запить нужно водичкой. Ты любишь лимонад?» «Люблю, но мороженое больше», — продолжая всхлипывать, ответил мальчик. «Мамочка», — обратился доктор жене, — «дай-ка нам бутылку лимонада». Старушка порылась в огромной корзине и достала початую бутылку, прикрытую откидной пробкой. Открыв ее, профессор налил в маленькую мензурку и помог мальчику запить лекарство. «Еще хочу». «Да хоть всю выпей», — снова улыбнулся старик. И малыш воспринял это в буквальном смысле. Взял здоровой рукой бутылку и стал жадно глотать лимонад. Глава 85. «Не отдавайте меня в сыновья». Почувствовав влагу на губах, Савелий глотнул и с трудом разлепил глаза. Было темно, и шел сильный дождь. Открыв широко рот, Савелий ловил падающие капли. Лицо, иссеченное ветками, кровоточило и сильно саднило. Один из порезов был глубоким, пересекая весь лоб, прикасался к правой брови и оканчивался на щеке. Каким-то чудом только глаз остался цел. Этот рваный, безобразный порез обильно сочился кровью. Савелий попытался приподняться, но тут же громко вскрикнул от боли, вновь потерял сознание. Дождь безжалостно хлестал по израненному лицу, смешивая и смывая с него грязь и кровь. Сильный дождь был и в тот самый вечер, когда он сбежал из сыновей. Яркая лампочка на деревянном столбе освещала вход в 2-этажное здание детского дома. Крадучись, Савелий шел вдоль забора, притрагиваясь иногда к доскам. Он искал их потайной вход, которым они пользовались, когда хотели удрать в лес или на речку без разрешения. Протиснув худенькое тело в узкую щель, он задвинул назад доску и устремился к небольшой кирпичной котельной, в окнах которой горел свет. Осторожно постучал в дверь. Никто не отозвался, и Савелий стал барабанить ногой. «Кто там?» — спросил мягкий женский голос. «Тетечка, тетя Томочка, это я, Говорко!» Размазывая слезы, выкрикивал он. Дверь распахнулась, и свет упал на мальчика. Грязный, ободранный, мокрый и исхудавший Савелий стоял на пороге. Слезы пополам с дождем заливали его лицо. «Савушка!» — сплеснула руками тетя Тома. Обняв его за плечи, она ввела внутрь, где было тепло, и 3 печи натужно гудели разгоревшимся углем. «Как же так? Тебя что, не выгнали?» — расспрашивала она, снимая с парнишки мокрую одежду, суетливо набирая теплой воды в тазик, доставая полотенце, мыло. «Она, всхлипывая, пытался объяснить Савелий. Каждый день била меня, в школу не пускала!» Женщина подвела его к тазику и хотела начать мыть, но тут свет упал на худенькую спинку Савелия, и женщина увидела багровые рубцы от ремня или веревки. Не выдержав, она всхлипнула, прижимая мальчика к себе. тетечка, родненькая, не отдавайте меня больше в сыновья, никогда не отдавайте. Скажите Марфе,